Юрген. Что послушать? Добрый день, друзья. Мы от вас никуда не делись. Снова с вами. Это Юрген Табалин и Олег Тихомиров напротив меня сидит. Я вас тоже, друзья мои, приветствую. У нас, как в той песне, которую, по-моему, Александр Барыкин в свое время исполнял, «От тучами небо до края одето, но все-таки лето». Как все-таки это ты лето. Прямо цитируешь, сука. Хорошая песня, да? Да. Мы пытаемся удержать вот это летнее настроение и продолжаем слушать кого? Мы продолжаем слушать Тома Джонса. Ура! Нашего любимого Томаса Джонса. Да, и нашу прошлую программу мы закончили тем, что он обрел свое, по сути, в принципе, третье рождение, когда в 99-м году, ну, на самом деле, все это случилось, вернее, как бы началось это все немножко раньше, где-то еще в середине 80-х, как раз когда его менеджером стал его сын Марк. Марк, как более молодой, он начал как-то его так... К электронике продвигать. И к электронике, и к молодым артистам. В общем, ну, а Том Джонс, он молодец. Он не чурался их, в отличие там, от многих других мэтров, да, которые там, вот я вот мэтр, я там 50 миллионов лет на сцене, что вы ко мне лезете с вашим вот этим бумс-бумс, там еще с чем-то. Да нет, Том Джонс оказался нормальным мужиком, которому открыты все новые веяния, и, собственно, с 80-х годов у него это началось. И вот кульминация случилась в 99-м году, когда вышел знаменитый его легендарный альбом «Reload», ну, собственно, «Перезагрузка». Или, как говорят некоторые не очень образованные американцы, «Перегрузка». Где он умудрился записать, в принципе, известные, там, по большей части, песни «Чужие» с актуальными на то время музыкантами. Там очень много интересных людей отметилось, и Робби Уильямс, и Портисхед, и какие-то другие персоналии. И вот с этого альбома молодежь, в принципе, поняла, что, ну, во-первых, многие узнали, открыли для себя, о, есть, оказывается, такой Том Джонс, вроде как бы взрослый дядька. А мочит, да. Там, вот у меня мамка с папкой слушают какого-то, а оказывается, я тоже могу это делать, вот, тоже могу слушать, все хорошо. Вот, и поэтому... Я, как обычно, могу говорить обо всем долго, но я сам себя сдерживаю. И двумя руками я взял. Я думаю, что уже пора начать слушать, и мы как раз послушаем песенку с этого альбома «Reload», которая называется «Are You Gonna Go My Way?» Робби Уильямс, Том Джонс. Hey, Robbie, are you ready for this? I'm always ready, Tom, you know that. I think you were born ready. This game. And I won't stop until I'm down. But what I really want to know is, are you gonna go my way? And I've got to know. Exactly. Yeah. Что послушать? Мы тут сейчас с Юргеном рассуждали, что, наверное, если бы лет на 10 попозже родился Том Джонс и попал бы вот в эту роковую хэви или хард-роковую струю, то из него, конечно, великолепнейший получился певец такого вообще уровня, там, Планта, Гиллана, ну и там Дио и так далее. А я же еще в прошлой программе говорил о том, что вот я всегда был вот в детстве, в юности был уверен, что это вот прям рокер-рокер какой-то. У меня с эстрадой он вообще никак не ассоциировался, этот человек. И насколько вот большой артист, вот другой бы на его месте, может быть, пошел бы вот на поводу, да, вот, у, скажем, у своего собственного успеха. То есть вот он выпустил вот такой вот мега-успешный альбом, на котором, ну, практически весь альбом состоит из хитов, да. Коллаборации с вот этими всеми замечательными диджеями, артистами против там попсы тотальной, еще чего-то. Нет, он после этого альбома выпускает альбом довольно спокойных, мелодичных песен, причем своих, в основном, стареньких песен, которые перепевает тоже дуэтами, но уже со звездами прошлых лет, там, с Уитни Хьюстон, с Полом Анкой, вот с такими исполнителями. Uh-huh. Вот. Человек как бы не вгоняет себя в какие-то рамки, да, то есть вот он может себе позволить вот так вот, хотя наверняка ему там продюсеры и менеджеры говорили, давай закрепим успех там какой-нибудь, там умс запишем, еще uh-huh. что-то. Нет. А человек, который очень красиво стареет. Мне вот нравятся, ну, такие у него люди. Такая внешность благород. Знаешь, он похож на Шона Коннери, на самом деле. Вот чем-то вот этот вот образ, ну, такой пожилого, знаешь, такого пожилой разведчик, шпион Британской империи. Ну, есть что-то, да, есть что-то. Ну, я еще, видишь, я еще имею в виду, что очень красиво стареет именно вот в музыке. Есть же такие вот артисты. А все должно быть прекрасно, вспомни, ты же понимаешь. Вспомни того же Анри Сальвадора, да, и Игги Попа, которые вот прямо расцветали. Вот в ну, собственно, Игги Поп и сейчас расцветает в старости. Он записывает какие-то очень красивые, такие уже взрослые абсолютно альбомы, не ориентированные на какую-то конкретную там публику, да. А, и Том Джонс может тоже позволить. Я так понимаю, что он, видимо, ну, как бы сам себя отпустил на пенсию, и теперь вот занимается любимым делом. Я послушал недавно просто, ну, немножко в сторону, Эрика Клэптона, последний альбом. Кстати, тоже очень красиво стареет. Да, очень красиво стареет. Ты знаешь, ну, я даже не знаю, что мне больше нравится, ранний Клэптон или поздний. Я просто вот, как говорится, разбежались глаза. Ну, это, ну, вот, это вот люди, которые приводят в восторг. И, кстати, я сейчас хочу предложить песню «Avicii World», называется она. Как раз она с альбома прошлого года, альбом Lost, «Long Lost Suitcase» называется. И ты удивишься, мне кажется. We'll be right back. Take it easy now. Early in the morning for the break of day, that's when my baby went away, crying and pleading won't do no good. Oh, come back, baby, I wish you would. I love you, baby, can't help myself. I won't mistreat you with no one else. Ah, tell me, baby, what you're trying to do. Loving me and another man, too. Hugging and kissing late at night. I really make my baby feel alright. Юрген, что послушать? Ну, интересная песня. Она вот интересна тем, что здесь используется хардроковый, типично хардроковый риф. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот. И вот частенько вот такой подобный риф, вот этот рисунок, можно было встретить как раз на рубеже 60-х и 70-х годов. И барабаны очень характерны именно для вот этого периода. И такое ощущение, что да, эта песня вот она взята откуда-то оттуда. То есть, вы знаешь, это такой ранний-ранний Deep Purple, ранний-ранний Led Zeppelin. И вот это вот ощущение, знаешь, такое приятного вот воспоминания молодости, свежего ветра, юность рок-н-ролла. Слегка европеизированная блюзовая гармония такая получается, ритм-блюзовая. Ну, то, как ее исполняли европейцы, то есть, в смысле, Purple, Zeppelin, там, я не знаю, там вот эти, так сказать, ребята все, которых мы, в общем, впервые узнали, наверное, хард-роковая волна, и полюбили. Ты знаешь, когда кинометр Мартин Скорсезе для BBC делал цикл программ об блюзе, об архаичном блюзе, он одним из, ну, скажем так, экспертов пригласил Тома Джонса. Казалось бы, вот какая как связь? Бы да, как бы да. Где Том Джонс, да, и где архаичный блюз, где ритм-блюз и так далее. Но, как выяснилось, очень человек тонко разбирается во всем этом. То есть Том Джонс оказался действительно знатоком и ценителем хорошего классического блюза. Он обладал очень большими познаниями и шикарный цикл программ. Вот если кто-то найдет, вдруг его где-то, не знаю, там в интернете, наверное, есть, посмотрите обязательно. Это я вот сейчас вот нашим слушателям. Да, здесь можно прям такое наблюдение сделать. Вот он как, он рок отлично поет, а рок нельзя петь хорошо, если ты не поешь блюз и не чувствуешь блюза. Потому что это просто ускоренный блюз, по большому счету. Это при том, что он, кстати, как и часто с ним случалось, оказался законодателем мод, потому что вот после того альбома 99-го года, да, с которого мы начали свою программу, среди эстрадных исполнителей же вот там целое модное такое вот какое-то явление, там когда и Фрэнк Синатра вдруг вот записал альбом, где он там из Бона, из Юту пел, и там тоже вот с современными, скажем, молодыми музыкантами, и Поланка там записывал какой-то такой же альбом, и какие-то многие другие эстрадные, скажем так, популярные. Бывшие звезды чуть-чуть. Так сказать, популярные, да. Исполнители, да. И поэтому я вот сейчас хочу предложить песню, которая меня очень сильно радует. Ну, я ее в свое время любил в исполнении, собственно, Мэрилин Монро, которая ее шикарно исполняла. «Baby is cold outside» она называется. Ну, сейчас ты ее сразу вот вспомнишь, узнаешь, наверное, будешь подпевать. Вот здесь он ее исполняет с молодой, ну, тогда молодой и певицей. И потанцовывать, виляя бедра. Да, здесь он исполняет дуэтом с молодой певицей Сирайс, которая когда-то пела в интересном проекте «Кататония». Ну, проект «Кататония» нам не интересен, нам интересна вот эта песня. it's cold outside. I've got to go away. Oh, baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like your ice. Your mother will start to worry. Beautiful, watch your heart. Your father will be pacing the floor. Listen to that fireplace so roar. Really, I'd better scurry. Oh, beautiful, please don't hurry. Maybe just a half Why a drink don't more. You put some records on while I pour? The neighbors might think. Oh, baby, it's bad out there. Say, what's in this train? But there's no cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I want to say no, no, no, Mind sir. If I move a little At close. Least there will be ooh, that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Our bodies cold outside. Cold outside. The answer is no. You know it's cold outside. This welcome has been. I'm lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window. Ah, that's My gone. My sister will be suspicious. Oh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Like waves upon a tropical shore. My maiden man smiling. Ooh, your lips are delicious. Or maybe just a cigarette boy. There was such a blizzard. I've got to go home. Oh, baby, you would freeze out there. Say, lend me a comb. You know it's up to your knees out there. You've really been grand. I feel when you but touch my hand. But don't you see? Юрген, что послушать? Песня хорошего настроения, Юрген. Вот, знаешь, это радостная такая, праздничная. Вот прям хочется, знаешь, как-то сбросить с себя, значит, там проблемы, заботы и подумать, а, ладно, все, пусть оно, как говорится, летит, давайте будем слушать хороший, чуть-чуть присвингованный джаз. Вот меня не отпускает ощущение, что вот он как в 99-м году начал развлекаться, да, в хорошем смысле этого слова, продолжает это делать до сих пор. 76 лет человеку, да, он выпускает альбомы, ездит с гастролями, прекрасно себя, я надеюсь, чувствую. Я ему температуры не мерил, конечно. Но, судя по его гастрольному графику, он, по-моему, у него все хорошо. Вот, кстати, если кто-то из наших радиослушателей хочет его живьем увидеть, вот у него ближайшее выступление. Буквально 2 сентября, очень скоро, будет в Кюрасао будет мероприятие, которое называется Кюрасао North Sea Jazz Festival. Кто-нибудь не знает, если это Кюрасао, это маленький такой островочек в Карибском море. Заодно и позагораете. Да, и послушайте. Правда, гарантии того, что там билеты уже все не раскуплены за полгода вперед, нет. Потому что на такие мероприятия билеты раскупают, я тебе скажу, сильно задолго. Я думаю, что на ваши везде найдут черных дилеров, там еще как-то. Да, через забор перелезут. Все-таки не все, как говорится, в Кюрасао специально поедут, поэтому, наверное, можно все-таки купить. А если бы он выступал где-нибудь в Чикаго, то боюсь, что там все. Ну, у него, кстати, я посмотрел, у него очень плотный гастрольный график, и после Кюрасао у него там тур по Южной Америке, ближе уже к зиме он будет выступать в Канаде. Довольно близко от нас, можно вот в Канаду. В Канаду-то вообще рядом практически, тут пешком да. дойти, там через Берингов пролив, мимо Алясочки и в Канаду. И снежок у них такой же, как у нас. Да, можно лыжи с собой прихватить. Да, так что если кому-то хочется вот живьем посмотреть на Тома Джонса, вот, пожалуйста. Берите лыжи и в Канаду. Следующая песня, которую мы будем слушать, потому что ее надо слушать, я так понимаю, уже буквально скоро. Да, время-то, через время... две это минимум. Время-то летит. А у нее очень хорошее, такое философское, на мой взгляд, название. Она называется «Strange Things Happen Every Day». Там странные вещи происходят каждый день, да? И, между прочим, вот как раз к вопросу о блюзе и всех вот его составляющих, это, между прочим, классический госпел, который в свое время входил в репертуар такой певицы, которую звали Розетта Нубин. Ну, как Розетта Нубин, ее мало кто знает, но вот люди, которые увлекаются, скажем, вот госпелом, соул и тем же блюзом, они наверняка слышали такую певицу, ну, хотя бы о такой певице, которую звали Sister Rosetta Thorpe. Это вот, собственно, из ее репертуара и ее же авторство классический госпел 50-х, таких 60-х годов, шикарно, замечательно перепетым Томом Джонсом. Альбом называется Praise and Blame. Альбом 2010 года. Его, кстати, я рекомендую вообще всем послушать. Oh, we heard church people say there are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day, every day, every day, yeah. There are strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange things happening every day. If you hear right through the line, you can live right all the time. Strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Слушать. Мне нравится, как легко Том Джонс перешел от каких-то больших вот форм, да, от произведений там с привлечением симфонических оркестров, каких-то больших ансамблей. Такой очень маленькой такой форме, да, практически... Ну, это разносторонность его показывает. Он же очень разносторонний человек. Вот прям, я говорю, и рок поет, и блюз поет, и госпел поет, и соул поет, и эстраду просто такую прям чуть ли не полусимфоническую поет. То есть мужик поет вообще все. Многие поклонники его жутко раскритиковали. Вот, в частности, тоже прошлогодний альбом, в котором много кантри, допустим, да, раскритиковали. Вот Том Джонс уже не тот. Кстати, у него очень голос подходит под кантри. Очень подходит. У него же вот эти вот обертончики вот эти на высокие ноты, так вот, ну, подвизгивания вот эти, они шикарно под кантри ложатся. Он шикарно его исполняет, и мне кажется, он слегка юморит по этому поводу. Да, а нет, а на самом деле, ты обрати, кстати, внимание, это вообще отдельная тема, я считаю, это можно было бы диссертацию написать. Юмор в творчестве Тома Джонса. Вот если вот так вот серьезно посмотреть на него, ты лицо его видел. Не, ну... И отсюда вот все, вот это отношение к чему бы он ни пел, вот есть вот ощущение легкой такой иронии. Вот прям такой кайф, понимаешь? И тем не менее, все это, ну, очень многое выглядит серьезно. Я говорю, мне нравится, когда Том Джонс приходит в студию, и буквально вот такое ощущение, что чуть ли не он сам там на гитаре, гитара, фуз, и барабаны. Все, не надо ни баса, там ничего. Ну, или вот как вот здесь, да, пианинки, и все скромненько, хорошо. Да. Ну что, давай мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом вернемся в студию и продолжим слушать Тома Джонса. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Юрген, что послушать? Ну, как мы и обещали, буквально минута прошла, и мы снова в студии, радио ВК, Юрген и я, Олег Тихомиров. Я передаю слово Юргену. Да, сегодня, на удивление, я сам даже заметил, разговариваю мало, больше слушаем, и хорошо. Зато я что-то разговорился. Не-не-не, ты правильно все делаешь. Слушаем мы Тома Джонса, если вдруг кто-то прямо сейчас включился. Вот знаете, у нас прошло много хороших песен. Буквально вчера мы слушаем Тома Джонса. Да, для тех, кто родился буквально вчера, Том Джонс – это такой забавный дядька, который прямо... Вот, кстати, ну, рок-н-ролльщик, да, человек, который ввел в свое время моду на бросание трусиков на сцену. А это вот что ли? Это же так смешно. Да, это, ну, практически исторический факт. Он выступал где-то то ли в Торонто, ну, где-то вот, по-моему, в Канаде он выступал. Это было как раз ближе там, к концу 60-х годов. А, естественно, ну, то есть софиты, он двигается, он же там такой практически акробат, да, много двигается, вытирает потное лицо платком, и вот в какой-то момент у него под рукой не оказывается, чем вытереть лицо, и какая-то женщина, вполне добропорядочная женщина, причем, я так понимаю, вот какая-то взрослая женщина, ну, много же людей, да, ходили такого уже, скажем так, состоящих, ну, зрелых таких, состоявшихся, да, она вот сама, видимо, не понимая, что делает, она себя стягивает красивые такие кружевные трусики и бросает на вот сцену. Вот я не согласен, только с одним определением, добропорядочная женщина не стала бы стягивать себе трусики. Массовое помешательство случалось с людьми, не только с женщинами, на концертах Тома Джонса, значит, понимаешь? Настолько человек вот своим вот этим, вот своей энергетикой, он настолько вот все это вот в зал выплескивал, что ему это все возвращалось. Я прошу прощения, трусики снимались сами практически. Ну да. Ну, давай. Ну, и что дальше там было? Том Джонс как... Поймал. Он поймал, да, он вытер пот, и как галантный кавалер он передал эти... Потрясающая история. С тех пор вот это пошло. Да, ну а потом это уже стало само собой. А то есть это стали всегда делать? Ну, это происходит не только на концертах Тома Джонса. Теперь это уже какой-то мейнстрим, понимаешь? Уже не так интересно и скучно на самом деле. Все время трусы на сцену. Как выйдешь, закидывают трусами. Да, действительно, в них же утонуть можно. Это ужас. В некоторых. Вот, да, давай поговорим о другом. Простите вас, да. Мы увлеклись. Да, вот интимные подробности концертной деятельности Тома Джонса мы оставим на его совести, да. Мне еще вот нравится в Томми Джонсе, особенно вот в зрелом Томми Джонсе, который сейчас, да, вот прямо сейчас, который происходит, мне в нем нравится его выбор. Ну, мы уже сколько песен послушали, в принципе, вот вполне современных, актуальных, вот прошлого года, там, позапрошлого, там, скажем, года. Выбор не только композиция, а и, собственно, и авторов, потому что он выбирает. Ну, понятно, легко выбрать, там, допустим, там, песенку Мика Джаггера там, или Ван Моррисона. Да? Для меня, допустим, потрясением было, когда Том Джонс спел песенку Тома Уэйтса. Причем свежую песню в 2011 году Том Уэйтс выпустил свой крайний на сегодняшний момент альбом «Bad at Me». И спустя год заглавную песню с этого альбома перепевает Том Джонс. Очень красиво, очень интересно. И а что я рассказываю? Да слушать уже давай. Ее послушать, да. You're the head on spear, you're the nail on the cross, you're the fly in my beer, you're the key that got lost, you're the letter from Jesus on the bathroom wall. You're the murder superior in a holy bra. You're the same, you're the same, you're the same kind of bad, the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me, the same kind of bad as me. I'm the head on the bed, I'm the coffee instead, the fish shortcut bait, the detective of late. I'm the blood on the floor and the thunder and roar, the boat that won't sink, I just won't sleep awake. You're the same kind of bad as me, the same kind of bad as me. You're the same kind of bad, same kind of bad, same kind of bad as me. You know, good they say, but it's good enough for me. You're the wreath that caught fire, you're the preach to the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wide. You're the skating rain, you're trying to shift, you're grinding the gears, you're trying to shift. You're the same kind of bad as me, the same kind of bad as me, the same kind of bad, same kind of bad, the same kind of bad as me. They told me you were no good, but I know you'll take care of all my needs, because you're the same kind of bad as me. что послушать. А мне кажется, он такую политику проводит. Вот песня появляется, через какое-то время Том Джонс ее поет, значит, песня состоялась. Старайтесь, ребята. Вот именно эта композиция, кстати, как я вот ее понимаю, вот Том Джонс, ну, вот мы перед ней говорили как раз о его, скажем, вернее, о чудачествах его поклонниц на концертах, да, плюс там про Тома Джонса ходят величайшее количество легенд каких-то, о его там любовных похождениях. Какой герой-любовник там вообще. Казалось бы, да, но... Да. Самое интересное, что он всю жизнь прожил со своей супругой, с единственной, Мелиндой, с которой был знаком, там, по-моему, с 12, с 13 лет. Женились они очень рано, Тому Джонсу тогда было что-то там порядка, не знаю, лет 18, наверное. Всю жизнь прожил с ней в счастливом браке. К сожалению, она вот в апреле этого года она скончалась на, по-моему, 59-м году жизни. И вот эта песня, которую он выбрал, мне кажется, тоже неспроста, потому что эта песня написана, в принципе, тоже творческим и супружеским дуэтом Кэтлин Бреннан и ее мужа, соавтора Тома Уэйтса, которые тоже всю жизнь прожили, понимаешь, вот в браке. Поэтому вот супружеской верности он, наверное, какой-то вот долг отдает. Видно сразу, что порядочный мужик. Вот что порядочный, замечательный, а замечательный Бог любит мужчина. Порядочных, поэтому дал ему такой прекрасный голос и отличный талант. И поэтому он вот встречает так на своем творческом жизни пути тоже замечательных хороших других людей, артистов. Да. И к слову сказать, кстати... Поэтому давай вот подведем вот это вот, подведем тему-то ты начал, ее же надо закончить. Так. И поэтому, пацаны, не бегайте налево, и Бог вам тоже даст чего-нибудь хорошего и доброго. Да, пусть там подвиги остаются в легендах, а на самом деле все должно быть серьезно. Вот. Я начал говорить про творческих людей, которые встречаются на его жизненном пути. И следующая композиция, которую мы будем слушаться, она называется «Holiday», ну, такой праздник, да. Это композиция с альбома, который называется «Мистер Джонс». Он был выпущен в 2002 году. Так вот, наш старый знакомый, практически наш дружбан, был продюсером этого альбома Вайклиф Джан. Да что ты? Вайклиф Джан, да. Вайклиф Джан и Жерри Вонда Дюплесси. Еще вот такой вот человек, которого, ну, тебе, наверное, это имя ни о чем не скажет, но... Я знал одного Дюплесси, но он жил, по-моему, в 17 веке. Вот. А этот... Его звали Ришелье. Вот этот Дюплесси, он современный Дюплесси. И чтоб ты знал, насколько это мощный продюсер, этот человек в свое время продюсировал мегауспешный Supernatural Сантаны, альбом там тоже. Ну, я знаю этот альбом, отличный. Вот, продюсировал альбомы тех же Fugees и Scorpions, который, собственно, завоевал мир, да, Simply Red, Black Eyed Peas, Шина Таконор, Уитни Хьюстон, Destiny's Child. Ты уже все. Море Эстефан. Мика Джаггера альбом продюсировал. Все, вот в команде меня, таких замечательных людей очутился Том Джонс. И они записали замечательный альбом. Вот на этой композиции можно услышать голос на подпевках сестренки Вайклифа Жана, мелкий Жан, ну или как я ее называю, мелкая Жан. Holiday, слушаем. Oh, man. I can't go to work. I got two more sick days. This is for my people working, waking up at six in the morning, trying to make an honest living. Okey, okey, okey, okey, yo. Let me see your hands up high. Touch the clouds, reach for the sky. Need some time, peace of mind. To make money, money, make money, money, money. Holiday, holiday, cause I work hard every day. Every day, need some time to get away. Get away, so tell my boss I need a holiday. Holiday, you know you want a holiday. Holiday, cause you work hard every day. Every day, tell your boss that you wanna raise. Wanna raise, let's go. Make money, money, make money, money, money. Moving, you know we keep it moving. My people in the front, you gotta keep it moving. I keep it moving, you know we keep it moving. My people in the back, we gotta keep it moving. I keep it moving, you know we keep it moving. My people in the rear, you gotta keep it moving. I keep it moving, you know we keep it moving. Money, money, money, money, money, money. This is for my people riding. Can't pay the car, no bills keep piling. Whining, dining, when the bill comes, break out. Now here come the siren, tired of the same routine. First one, last one on the scene. A pocket little dry, so I need the cream. I gotta make money, money, make money, money, money. Holiday, holiday, cause I work hard every day, every day. Need some time to get away, get away. So tell my boss I need a holiday, holiday. You know you want a holiday, holiday, cause you work hard every day, every day. Tell your boss that you wanna raise, let's go. Make money, money, make money, money, money. Moving, you know we keep it moving. My people in the front, you gotta keep it moving. I keep it moving, you know we keep it moving. My people in the back, we gotta keep it moving. I keep it moving, you know we keep it moving. My people in the rear, you gotta keep it moving. I keep it moving, you know we keep it moving. Let's go. Make money, money, make money, money, money. Every day, need some time to get away, get away, get away. So tell my boss I need a holiday, holiday, holiday. You know you want a holiday, holiday, holiday. Cause you work hard every day, day. Tell your boss that you wanna raise, raise. Let's go make money, money, make money, money, money. Moving, you know we keep it moving. My people in the front, you gotta keep it moving, moving. Keep it moving, you know we keep it moving. My people in the back, we gotta keep it moving. I keep it moving, you know we keep it moving. My people in the rear, you gotta keep it moving. Keep it moving, you know we keep it moving. Let's go. Make money, money, make money, money, money. Юрген, что послушать? Кстати, почти все песни, написанные вот этим вот замечательным творческим дуэтом Вайклифа Жана и Тома Джонса, и альбом получился такой насыщенный, драйвовый, танцевальный, веселый. Я, ну, честно... У меня было ощущение, что он рэп зачитает. Там, да, там всего много, и для меня была большая проблема, какую песню вот с этого альбома, ну, как обычно, какую же песню взять, вот это хорошо, а это еще лучше, а вот та вообще прям замечательная. Замечательно. Ну, вот в конце концов, я решил, что как бы праздник он и есть, правда, должен же какой-то быть праздник в нашей программе. Ну, пусть будет песня Holiday. Да, наша программа один сплошной праздник. Да, пусть будет песня Holiday. Вот, следующая, кстати, композиция тоже довольно такая веселая, но там ближе уже к босанове, ближе к каким-то таким карибским делам. Это композиция с альбома «24 часа». В этом альбоме, кстати, на гитарах засветились те же самые Бонни и Эдж из U2, которые там в свое время с Фрэнком Синатрой записывали песенки. Когда Фрэнк Синатра решил пойти по стопам Тома Джонса, ну, а Том Джонс их себе заманил в альбом. Ну, правда, вот именно в этой композиции они не звучат, но сама композиция от этого не страдает. Это замечательная песня, называется «In Style and Rhythm». I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but I miss the rhythm divine. I miss the elegant touch. It's all a little too much. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. I see the guys on the street, I see the people they meet, and they are playing it smart, but I'm not buying that part. And they are playing it tough, I sweat their dubious stuff. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. I see the people around, they're spending dollars and pounds. They think they're so debonair, but I'm not buying that flair. And they got all the right moves, but I'm missing the groove. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. Yeah. So when you check someone out and the music is loud, don't concentrate on the lips, just keep your eyes on the hips. And if there's plenty of swing, then sure enough there is zing. You gotta do it in style and rhythm, and rhythm, and rhythm. Summer rhythm, oh, rhythm, whole lot of rhythm, whole lot of rhythm, style in a rhythm, ooh. Yeah, yeah, yeah. Юрген, что послушать? Сидели сейчас, друзья мои, с Юргеном и с удовольствием вспоминали, как шикарно, элегантно выглядит Том Джонс в фильме «Тима Бёртона». Прошу прощения, «Марс атакует». Великолепно он там, прям настолько к месту. Прекрасный шоумен. Мы вот, кстати, эту тему как-то даже и не поднимали, не в прошлой программе, но вот можно поднять ее вот в этой программе коротенько, что в первый раз на телевизионных экранах, кстати, Том Джонс появился в 69-м году. Причем не просто вот там где-то в приглашенных гостях. Нет, у него была своя программа, шоу Тома Джонса. И на канале ABC с ним был подписан контракт, там не помню, на сколько выпусков, но очень много выпусков. И вот, опять же таки, к его, скажем, музыкальному выбору, да, к его вот этому чувству, к его пониманию музыки, да, вот кто у него был в гостях? Арета Фрэнклин. Элвис, ну это понятно, да, Элвис. Стиви Уандер, Эллочка Фицджеральд, Дженнис Джоплин, Рэй Чарльз, Би Джиз, Джо Кокер, ну еще там десятка-два шикарных музыкантов, которые говорят, просто вот сами за себя говорят о его прекрасном чувстве, вот, вкуса. Ну, эти люди к нему музыки пришли, вот. И эти люди, да, к нему пришли. Никому попало бы, не пошел бы Элвис. Современный Том Джонс, но он, я так думаю, нас все-таки порадовал, да, нас радует тем, что происходит в нем сейчас, вот эти вот все альбомы, вот песни, с которых мы послушали. А с весны 2012 года Том Джонс являлся одним из бессменных наставников британской версии шоу «Голос». Там, где у нас сидят какие-то непонятные басты, у них сидит Том Джонс. И подсидел его, знаешь, кто, кстати? Там скандал был. Его Бой подсели? Джордж. Бой Джордж. Господи боже, как они не скопали. Ну, скандал разгорелся из-за того, что очень некрасиво поступили владельцы канала, которые, ну, как-то так вот забыли сообщить об этом Тому Джонсу. Он, естественно, обиделся, да. А ушлые журналисты, они масло в огонь подлили, когда они раскопали старое-старое интервью Боя Джорджа, в котором он говорил, да, что я буду сидеть на вот этом вот шоу каком-то там непонятном, это же фигня полная там. Это вообще там, это же... Ну, вот такое. И тут он раз такой, о, я хочу выразить благодарность. Мы же с тобой знаем, кто такой Бой Джордж. Чего от него ждать? Мы не будем говорить об этом вслух. Но все, я думаю, так догадались. Не, давай о хорошем. Том Джонс, он прекрасен во всем. Он прекрасен в своей старости. Он прекрасен в молодости. В молодости. Он прекрасен как музыкант, как композитор, прекрасен как актер. Отличный. Собственно, актер, это артист, да, с большой буквы. Дай бог ему здоровья. Я очень надеюсь, что он когда-нибудь, может быть, даже и до нас доедет. Призрачные мои надежды, но всякое бывает. Чем, как говорится, не шутит. Красноярские наши антрепренеры, они, в принципе, умеют удивлять. Нет, там, понимаешь, иногда просто там как может случиться? Он вот по маршрут выстроит мирового турне, как Скорпион в свое время. Ну, и по Транссибирской магистрали, и мимо нас, а что тут, приехал, ну почему? Не, ну, с другой стороны, ты же сам говоришь, что с той же Канадой, допустим, там в два шага, да? Да, тем более на лыжах. Пойдет, да, там, заблудится, не в ту дверь, да, зайдет, коп, Красноярск. Чукотка, о, привет, Антон, ребята, два шага буквально. Я в Сибири, да. В общем, вот как-то вот так вот. И я надеюсь, что Том Джонс даст еще повод когда-нибудь сделать еще одну очередную какую-нибудь замечательную программу. Я уверен. Я программу думаю, через полгодика и что-нибудь про новый альбом расскажем. Да, ну, а вот прямо сейчас у нас, в принципе, программа заканчивается. Да. Так случается иногда. Случается, не мы в этом виноваты, виновата в этом время. Мы мысленно с вами до следующей нашей программы. Всем пока-пока. Ну и, конечно же, на прощание, ну как мы не можем не поставить самую, наверное, вот из современных известных самую песню. Самую-пресамую. Да, самую сексуально-бомбезную песню Тома Джонса. Любимую песню всех девушек, которые пришли в ресторан и уже немножко развеселились. Да. Секс-бомб. А вам всем пока. Пока. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up a score. Yeah. You can turn me upside down. Юрген, что послушать?